Басха ее уже начали, спокойно отозвался я, и останавливаться, судя по всему, не намерены. Да, но действовать они, как и раньше, будут чужими руками, вернее, нашими руками. Ты можешь себе представить, сколько народу эти два рода способны вовлечь в свои разборки. Пристально взглянул на меня Кри, и Басха, и Хатха в любом случае понадобятся люди, пушечное мясо, которое не жалко потерять, но нанять его можно только здесь, не только в Нарлейне, а вообще, в низах. И поверь, найдется много дураков, готовых ввязаться в эту мясорубку, лишь бы за нее хорошо платили. Люди будут убивать, предавать, отстреливать, взрывать и травить друг друга везде и всюду, причем всеми способами, какими только возможно. Спокойных мест просто не останется. Когда род пойдет на род, не только щепки, головы полетят во все стороны. Поэтому, хотим мы того или нет, но Нижний город вскоре превратится в поле боя и, вероятнее всего, разделится на два лагеря. Остаться за бортом не удастся никому, слишком уж серьезные силы схлестнутся. Причем война будет вестись на всех уровнях, от блокировок сделок и банального воровства до демонстративного устранения. А значит, люди будут умирать и там, причем по большей части наши люди, в том числе мои, потому что, как бы мне этого не хотелось, но в стороне не смогу остаться даже я. Именно поэтому при любых других обстоятельствах я предпочел бы не видеть и тем более не передавать кому-либо это видео. Постарался бы предпринять все меры, чтобы о нем как можно дольше никто не узнал. Залог спокойного существования Нижнего города – это в первую очередь стабильность, а видео с откровениями Шакса, поверь, это будет настоящая бомба, после появления которой ни ты, ни я уже не сможем ничего изменить. Мы ненадолго встретились взглядами. Иными словами, ты отказываешься со мной работать? Прищурился я. Кри странно усмехнулся. Нет, иначе о сделке бы не договаривался. Но ты же сам сказал. Я сказал только то, что война непременно будет, и что она принесет мне и моим людям много беспокойства. Но война лишь обычному человеку видится воистину жутким событием. Тогда как для тех, кто умеет ловить рыбу в мутной воде, это лишь еще один способ заработать. Представляешь, как в скором времени подскочат цены на оружие, стимуляторы и исцеляющие артефакты, а сколько будут стоить услуги целителя, а у меня тут, между прочим, 150 стволов без дела валяются, и лаборатория загружена не полностью. Неужели ты решил, что я рискну упустить такой шанс? К тому же война между Хатха и Басха все равно бы началась, к этому были все предпосылки, так что ты лишь немного ее ускоришь, но никак не усугубишь. Хаем, к чему тогда была эта прелюдия? К тому, чтобы ты понимал, какие силы собираешься разбудить и какие люди схлестнутся в борьбе за свои интересы. Ты планируешь обрушить на Нарлаен настоящую лавину, поэтому я хочу убедиться, что ты хорошо понимаешь, что делаешь. Полностью отдаешь себе отчет в том, что вокруг тебя происходит, и собираешься в буквальном смысле взорвать Нарлаен не просто потому, что Басха когда-то прищемили тебе хвост, а преследуешь гораздо более серьезные цели, нежели то, чтобы от тебя просто отстали. Я спокойно встретил его взгляд. Как ты и сказал, война между Хатха и Басха зрела уже давно, и обе стороны также давно к ней усиленно готовились. Про Шакса и его диверсию в крепости Ровная Хатха и без того были в курсе, так что своего врага они, можно сказать, знают в лицо. Просто доказательств пока не было, но Басха играют грязно. События в пирамиде это еще раз доказали, и я считаю, что у Хатха есть полное право ответить тем же. Возможные риски тебя не смущают, когда все начнется. Риски в отношении меня и моего опекуна, скорее всего, даже немного снизятся, а не возрастут. Тогда как для Хатха это по большому счету ничего не изменит. Риски для них и без того были, есть и будут высокими. Не зря же они в последние пару лет предпринимают усиленные меры безопасности, и уже как минимум год находятся в состоянии полной боевой готовности. Это правда. После атаки на Орли даже мне стало ясно, что дело намного серьезнее, чем банальное похищение с целью выкупа. Да и с той аварией на турнире все было слишком мутно. Затем случилось покушение в Нарке. Теперь вот трагедия в пирамиде. И у всех этих событий был один и тот же бенефициар. Поэтому, что бы ни говорил Кри, но война между Басха и Хатха уже началась. Долгая, упорная, хотя пока еще велотекущая. И на самом деле мое видео мало что изменит. Ну разве что укажет мастеру да и его людям более точное направление для работы, подарит несколько дополнительных козырей и переведет многолетнее, пока еще скрытое противостояние в более конкретную плоскость. Впрочем, Басха сами поторопили события, когда взорвали пирамиду. Я, пока по ней ползал и вытаскивал оттуда чуть не задохнувшихся мальчишек, еще тогда подумал, что организаторов надо бы за яйца подвесить. Ну а когда стало ясно, кто именно за этим стоит, то сам Бог велел вмешаться и предпринять все возможные меры, чтобы такого больше не повторилось. Что же касается рисков, то и тут я ничуть не преувеличивал. В отношении себя и наставника я был почти спокоен, как только хатхи насядут на Басха всерьез, тем уже будет не до таких мелких сошек, как мы с Леном Дерном. И с этой стороны конфликт между двумя родами был нам даже выгоден. Что же касается членов семейства хатхи, уверен, у них никаких иллюзий по этому поводу никогда не было и нет, поэтому и раньше, и особенно после похищения Орлирот предпринимал беспрецедентные меры безопасности для всех членов и в первую очередь для правящего круга. А теперь они и подавно их усилят, потому что пирамида, к сожалению, доказала, что даже сейчас у них есть слабые места. Хорошо, удовлетворенно кивнул Кри, когда не увидел на моем лице ни грамма сомнений, раскаяния или колебаний. Значит, работаем дальше. Магический контракт, условия оплаты все, как обычно. Единственное, о чем я тебя попрошу, дай мне немного времени. Я хмыкнул. Что, бизнес есть бизнес? Сколько? Только и спросил я, прекрасно понимая, что Кри нужно подготовиться, а той партии оружия, что он взял в ангаре, будет явно недостаточно, чтобы снабдить всех желающих нужным количеством стволов и боеприпасов, да и запасы стимуляторов требовалось пополнить, прежде чем в Нижнем городе случится пожар. Само собой, ИУН-200 скоро резко подскочит в цене. Более того, когда подземелье их полыхнет, никто даже спрашивать не будет, откуда взялось это оружие, оторвут с руками, так что Кри не зря решил подсуетиться. Да и сторону, на которой будут выступать его люди в грядущем противостоянии двух родов, я так полагаю, он уже выбрал. Впрочем, какие у него есть варианты? К Турану и ХОПГ он совершенно точно не примкнет. После того, что было, после предательства Беше нет, только не Кри. Ну а раз за Туран, как он теперь совершенно точно знал, стояли Басха, то вывод, как говорится, очевиден. Так что у хатхи, хоть они этого пока не знают, появился еще один невольный, сомнительный, но очень полезный союзник. «Мне нужна неделя», — после короткого раздумья сообщил Кри. «Если к тому времени хатхи примут мои условия, то ровно через неделю Видя уйдет к ним». «Договорились», — кивнул я, прикинув свои собственные планы. После чего мы ударили по рукам, быстро уладили формальности, до конца обговорили оставшиеся детали, и я ушел, по пути напряженно раздумывая, не слишком ли крутую кашу заварил. Оказавшись в верхнем городе, я решил не торопиться с возвращением в академию, а вместо этого захотел немного прогуляться по столице и завернул по дороге в центральный парк, благо там сегодня народу было на удивление мало. А что, Санре один все-таки, полдень, солнце светит, птички поют. Несмотря на середину осени, погода была еще по-летнему теплая, так что имею полное право подышать свежим воздухом и посидеть в одиночестве на стоящей в тени скамейке. Урэр! Раздалось негромкое из ближайших кустов. Как только я выбрал себе удобное место для посиделок и примостил седалище на никем не занятую скамейку, я улыбнулся, протянув руку, а затем ловко поймал спрыгнувшего с ветки йорка, который, как приличный питомец, ждал меня в условленном месте и, как обычно, честно охранял вверенный ему идентификационный браслет. «Ну как дела, малыш?» «Звонки были?» «Ур», — мотнул головой зверек, передавая мне целое и невредимое устройство. Я мельком глянул на вкладку «Пропущенные» и удовлетворенно кивнул. «Отлично. Этим утром меня никто не искал, не звонил. И даже ребята, дружно взявшиеся поднатаскать тыри в плане магии, все еще, похоже, не вернулись с учебного полигона. Мне же после сегодняшнего разговора следовало серьезно подумать, поэтому, надев браслет и почесав ластящегося йорка за ушком, я откинулся на спинку и, прикрыв глаза, еще раз проанализировал ситуацию. Итак, прогнозы Эммы полностью подтвердились, Кри не только не отказался со мной сотрудничать, но и нашел способ навариться на чужом конфликте. Его предпочтения также были достаточно прозрачны, поэтому, когда все начнется, в стороне он действительно не останется, из чего следовало заключить, что я помог хатхи даже немного больше того, чем собирался. По поводу Басха других вариантов ни я, ни Эмма попросту не рассматривали. Если бы проблема заключалась лишь в мелких пакостях, Тут еще можно было подождать и обойтись превентивными мерами. Но Басха, как я и сказал, взорвались, и после пирамиды уже не остановится. Судя по тому, что я видел на подземных складах, войну с Хатхой они планировали вовсе не тихую, а очень даже громкую и грязную настолько, насколько это вообще возможно. Да еще и Шакс утверждал, что Туран планируют дестабилизировать обстановку в стране. А где Туран? Там, естественно, и Басха. Так что я считал, что правильно сделал, когда дал мастеру Дай повод их прижать. К тому же оставшиеся в Нижнем городе базы с готовыми выступить по первому слову наемниками меня откровенно напрягали. Кри, конечно, их уже ищет, но с учетом того, что мы выяснили, угроза повторных терактов действительно была. Причем и в Нижнем, и в Верхнем Тайрине. Более того, что-то мне подсказывало, что исчезновение Шакса не сильно повлияло на планы Туран. Хотя, наверное, когда до них дошли слухи, что одна из старательно подготавливаемых подземных баз уничтожена, а ее координатор бесследно испарился, они знатно поломали головы в попытках понять, кто им так неожиданно подгадил. То ли Шакс кому-то продался, то ли его убрали, то ли недавние союзники предали, а то ли конкуренты не кстати подсуетились. Но товар пропал, люди исчезли, аппаратуру по-тихому вывезли, и, что самое главное, после нападения на базу не осталось никаких следов, которые могли бы подсказать, кому предъявлять претензии. После этого недаром Кри сказал, что в подземелье наступило затишье. Полагаю, Туран просто выжидали того, что где-нибудь вдруг всплывет не кстати запропастившийся Шакс, или же его труп, или же, при самом худшем раскладе, сведения из его многознающей головы, того, что откуда-нибудь последует еще одна подлянка. Быть может, будут предательства, а может, расстроятся и другие их планы, к которым Шакал был так или иначе причастен и о которых мы пока ничего не знали. Однако с тех пор прошло больше 3 недель, ни Шакс, ни его труп так и не были обнаружены. Похищенное оружие на черном рынке тоже не всплыло, но при этом и по Туран никто не ударил, да и теракт в отеле удался на славу. Поэтому после пирамиды руководители группировки должны были прийти к выводу, что если Шакал и мертв, то ни одного бита из его головы неизвестные конкуренты так и не выкачали. Причем повод думать так у них действительно имелся, с таким количеством меток в ауре, да еще и с дополнительной страховкой в виде НЛП, Шакс даже под пытками не сказал бы ничего лишнего, да и по своей воле не сумел бы выдать доверенные ему сведения. Ну разве что если бы его и впрямь повязали сотрудники ТСБ, а затем запихнули в специальный модуль, который, как говорят, умел таки ломать ментальные блоки, то что-то этакое можно было бы заподозрить. Но и тогда поводов для паники не могло возникнуть, поскольку даже самый современный модуль не был способен избавить человека от магического контракта. Насчет специально обученных палачей я даже не сомневался, что в ТСБ они есть. Если уж я, начинающий мозголом, сумел выудить из Шакала ценные сведения, то опытный палач и подавно смог бы его расколоть, ну если не полностью, то хотя бы частично. Поэтому затаились Туран не зря, и выжидали так долго тоже не просто так. Но если бы Шакса действительно раскололи ТСБшники, то об этом уже узнали бы, да и в подземельях стало бы неспокойно. Однако поскольку вплоть до терактов в пирамиде никто воду внизу не мутил, то Туран должны были наглядно убедиться, что пока их безопасности ничто не угрожает. Кри в этой ситуации, кстати, оказался в наиболее уязвимом положении, потому что стоило только кому-то из его людей сболтнуть лишнее, как у него тут же нарисуются серьезные проблемы. Я, правда, не спрашивал, успел ли он за прошедшее время подстраховаться, готов ли к войне в прямом смысле этого слова и начал ли понемногу собирать тех, кому деятельность Туран тоже поперек горла встала. Но все же думаю, что какие-то меры он предпринял, вернее, даже сейчас еще предпринимает. И если он все сделает правильно, если сумеет собрать вокруг себя недовольных в один стальной кулак, то можно надеяться, что и Туран, и, соответственно, Басха Кри сможет как следует прижать в Нижнем городе, тогда как Хатха и активно роющая носом землю ТСБ сделают это наверху. Еще во время сегодняшней встречи Кри, как и обещал, дал мне исследовать идентификатор Шакса, в котором, как и предполагалось, уже успел покопаться Ош, но, по словам того же Кри, ничего путного из устройства не выудил, потому что у браслета оказалась чрезвычайно мудреная защита, поэтому при первой же попытке его взломать вся информация с него была уничтожена. Эмма браслет тоже изучила и пришла к выводу, что специалисты в Хошбанке и впрямь настоящие профи. Браслет, как оказалось, имел несколько степеней защиты, сложный алгоритм распознавания аур, а также отменную защиту от взлома и совершенно незнакомую ей систему шифрования данных. Так что, если бы браслет сразу попал к ней, она бы со временем, может, и подобрала к нему подходящий ключик, но сейчас, увы, он превратился в бесполезный кусок железа, который можно было смело выкинуть в урну. Я, кстати, уже выразил сегодня по этому поводу недовольство и непрозрачно намекнул, чтобы в следующий раз Кри не портил ценный прибор, а сначала отдал его мне на изучение. Стоить мои услуги будут не так уж дорого, зато шансы, что информацию все-таки удастся считать, вырастут в разы. Также я забрал у Кри копию личного дела того парня, с которым некогда дружил или же как минимум служил в одной крепости Нарламшакс. Мужика на том фото сейчас ему, если верить досье, было 56, звали Дилан Росс. Он был слабым боевиком, специализирующимся на огненной магии, а также потомственным военным, дослужившимся по земным меркам до чина полковника. Но, в отличие от Шекса, он никогда не кочевал по крепостям, ничего подозрительного не совершал, никаких даже гипотетических связей с Басхой и его окружением не имел, а всю свою жизнь добросовестно прослужил в одной из окраинных крепостей рода Нарасхы. При этом имел жену, двоих сыновей и сразу четверых внуков. Ни в чем криминальном ни разу за время службы замечен не был. Его рост по карьерной лестнице был последовательным, закономерным и абсолютно прозрачным. Нареканий от начальства не имел. Напротив, в его деле лежали лишь сугубо положительные характеристики с места службы. Более того, чуть более 7 лет назад Росс благополучно вышел в отставку, а теперь, согласно информации военного министерства, занимал руководящую должность в довольно крупной охранной фирме все в той же провинции Нарасха и продолжал вести добропорядочную жизнь, в которой никакой Нарламшакс, за исключением того снимка, ни разу больше не появлялся. Значит, скорее всего, это ниточка мимо. О людях, которых Шакс успел подсадить на магические контракты, я имел только общее представление, тогда как имена, места службы, звания, должности этих людей выудить из пленника попросту не успел. Как не знал и того, остался ли кто-нибудь из них на службе или же успел полностью перейти под Туран и занимался сугубо криминалом. Оставался только загадочный посредник Шакса, Чита, через которого с шакалом регулярно связывался Туран. Но и тут Кри никакой полезной информации не нарыл. Упомянул только, что в Хошбанке нам навстречу не пойдут и ни за какие деньги миросведения по интересующему нас аккаунту не выдадут. Ну а действовать по старинке и внедрять информаторов непосредственно в группировку, тем более бесполезная трата времени, потому что, как сообщил Шакс, абсолютно все члены группировки как в самом настоящем роду прочно сидели на магических контрактах, включая даже распоследних шестерок, у которых у всех до одного имелась целая россыпь черных меток в аурах. На контракты сажают сразу, поморщился Кри, когда я поинтересовался, есть ли смысл рисковать и поискать перебежчиков среди членов группировки Туран. Причем контракты на смерть, двойные и даже тройные. У нас такое не принято, но в Туран все равно идут. И с учетом того, что ты узнал, я этому не удивлен. Согласен. Если даже Шакс за годы службы сумел подсадить на магические договоры не один десяток человек, то недостатка в рабах у Туран еще долго не будет. По этой же причине и к войне с ним следовало тщательно подготовиться. Потому что любая ошибка будет стоить нам очень дорого, тогда как Туран их надо было давить, причем давить жестоко, всех, до последнего контрактника. В противном случае через несколько лет они снова поднимут голову, и вот тогда у нас возникнут такие проблемы, которых лично я очень хотел бы избежать. Ладно, подумал я, подведя итоги и обрисовав для себя круг ближайших задач. Самое главное я уже сделал. Ленадарна припряг, Кри к делу подключил, информацию передал. Теперь осталось только дождаться результатов. Внимание, неожиданно встрепенулась Эмма, заставив меня отвлечься от размышлений. В пределах действия управляющего поля появился знакомый тебе субъект. Я, приоткрыв один глаз, оценивающе взглянул на приближающегося по парковой дорожке тощего субъекта в форме школьника и с большой сумкой на плече, и с удивлением хмыкнул. Ну надо же, Юджи, его-то сюда каким ветром занесло? Столичная улица находится в двух кварталах южнее. Субъект Юджи проявляет выраженную эмоциональную нестабильность, сочла нужным добавить подруга, Когда я непроизвольно улыбнулся, я присмотрелся, и правда, вампириныш выглядел расстроенным, был всецело погружен в себя и в свои мысли, поэтому по сторонам не смотрел, на проходящих мимо людей не обращал внимания, да и меня бы не заметил, если бы я не свистнул и не помахал ему рукой. «Привет, Адра», — уныло сказал молодой ювелир, поравнявшись с моей скамейкой, а потом опустил плечи и с тяжелым вздохом плюхнулся рядом. «Как дела? Как учеба?» «Урэр», — радостно поприветствовал парня, перепрыгнувший ему на колени Ши. Я снова хмыкнул. «Да у меня-то нормально. Тренировку сегодня отменили, поэтому я просто гуляю. А ты чего такой смурной? Обидел кто? С преподами не ладится? Или ты с матерью вдруг поругался?» Юджи также вяло качнул лохматой головой. «Нет, мама нормально. Из подвала только выгоняет, чтобы до ночи там не сидел. И учеба в норме. На высший балл, конечно, не иду, но в целом оценки приличные. Тогда чего у тебя физиономия такая кислая?» Вампириныш внезапно повернул голову и вперил в меня тяжелый, пристальный, какой-то изучающий взгляд. «Скажи, ты тоже считаешь, что в моих украшениях не хватает шарма?» Я аж поперхнулся от такого вопроса. «Чего? Это кто ж тебе так самооценку опустил?» — осведомился я, когда вник в суть вопроса. «Да один ученик из класса. Он сказал, что в моих изделиях все стандартно, предсказуемо. Мол, цветочки, зверюшки, бабочки, ну черепа и кости не в счет, но такое типа все уже делают, поэтому мне вроде как и гордиться нечем». Я едва сдержал усмешку. «А этот твой ученик с не в меру ядовитым языком, ее как зовут-то?» Юджи ожидаемо покраснел. «Ссылка. Она красивая. Я ей сегодня брошку на память подарил. Специально вчера вечером сделал. Подумал, что ей будет приятно, а она ее выбросила и сказала, что раз в подарке нет дорогих камней, то он ничего не стоит, и что стандартные безделушки ей не интересны. Дура твоя, ссылка», — неодобрительно покачал головой я. «Не ценит того, что имеет, а ты не расстраивайся. Если бы твои украшения были никому не интересны, то люди в очереди за ними точно бы не стояли. Что же касается цветочков, это всего лишь один из самых популярных мотивов в украшениях. Но если твоей принцессе хочется чего-то остренького, то пусть носит украшения из гвоздей». «Каких гвоздей?» — опешил от неожиданности парень. Я фыркнул. «Да обычных, золотых, или серебряных, да и вообще каких угодно. Вон, загни его, что пострие наружу торчало, сделай из него браслет или кольцо, обзови как-нибудь поэкзотичнее, вставь туда несколько камешков или имя какое-нибудь напиши, да хоть название своего бренда. Юджинома, вот и будет тебе нестандартное украшение». Вампириныш растерянно замер. «Камни, гвозди, имя», — а потом вдруг просиял. «Точно, спасибо, Адра, я о таком даже не думал. Эй», — озадачился теперь уж я, когда парень лихо подхватился на ноги и, даже не попрощавшись, со всех ног помчался в сторону дому. «Юджи, ты куда?» «Прости, но мне обязательно надо это попробовать сделать», — на бегу крикнул Юджи, махнув рукой. «Я тебе должен». «Спаси, ибо», — я только крякнул, глядя ему вслед. «Интересно, это все гении такие странные или же нам просто повезло? Хотя в моем родном мире и правда когда-то по золотым гвоздям с ума сходили. Целые коллекции, помнится, рекламировали и продавали за бешеные бабки стилизованные под гвозди украшения. Я-то, собственно, когда про них вспомнил, всего лишь пошутил, а Юджи вон как вдохновился, кажется, и тут же помчался воплощать свои идеи в жизнь, пока, так сказать, муза не упорхнула. Подумав и решив, что по дороге этот излишне впечатлительный чудик может во что-нибудь вляпаться, я поднялся и поспешил за ним следом. Естественно, догнал. Прямо у края проезжей части чудом успел цапнуть за воротник, чтобы в порыве вдохновения этот одаренный слепец не попал под машину. Затем отчитал, как маленького, за ручку отвел домой, к маме. Ну а когда он, бросив сумку прямо на пороге и на бегу чмокнув удивленную Лайру Нома, умчался в свой подвал, я виновато развел руками. «Извините, кажется, я случайно подал ему новую идею». Мама Юджи потянулась к радостно пискнувшему Йорку и, взяв обрадованного встречей малыша на руки, слабо улыбнулась. «Идея – это хорошо, но еще лучше, если вы будете почаще приглашать его в свою компанию. Друзей в школе у него так и не появилось, а когда ребята узнали, что украшения в лавке он делает сам, то нашлись и такие, кто решил, что раз мой Юджи талантлив, то непременно нужно сделать так, чтобы он не смог этим гордиться». Я нахмурился. «Его что, в школе обижают?» Он не говорит, вздохнула Лайернома, аккуратно поглаживая смирно сидящего на ее ладони Ши. Дружили они уже больше года, причем эта дружба была взаимной, искренней, а мой Йорк с такой нежностью относился к этой замечательной женщине, что я даже пожалел, что в последнее время так редко ее навещаю. Но то с царапиной придет, то с синяком, то расстроенным до предела. Дети, к сожалению, бывают жестоки, поэтому когда кто-то начинает слишком выделяться, то остальные нередко стараются ему за это отомстить. Я машинально покосился в сторону двери, за которой скрылся наш воодушевленный ювелир. Нехорошо, что к Юджи начали цепляться другие ребята. Он, конечно, своеобразный, но не злой, очень открытый, чистой душой мальчишка. Худой, правда, нескладный, совсем за себя постоять не может. И если сейчас, пока он еще подросток, его начнут травить за его необычайный талант, это будет совсем плохо. Как думаете? Помолчав, спросил я у Лайернормы. Если мы позовем Юджи к нам на тренировки, он не будет активно сопротивляться? Вам не будет, Ленгурта, с надеждой взглянула на меня она. Он вас ценит и всегда прислушивается к вашему мнению. Тогда я поговорю с ребятами. Мы сейчас как раз усиленно перенатаскиваем до следующей ступени. Каждые выходные у него теперь идут дополнительные занятия на учебном полигоне в академии. И будет неплохо, если Юджи хотя бы иногда начнет к ним присоединяться, дабы наш друг не слишком возмущался, что страдает в одиночестве. Как вы на это смотрите? Мама Юджи снова улыбнулась. Очень положительно, Ленгурта. Хотите, я вас ягодным напитком угощу? Я без раздумий кивнул. Чая на Нейре в полном смысле этого слова не было, чайный куст здесь попросту не выращивали, а вот ягодные и обычные травяные напитки Лайернома готовила потрясающе, поэтому я не отказался у нее немного задержаться и, если честно, ни на миг об этом не пожалел. Один воскресенье. Глава 2. Следующая неделя прошла в напряженном ожидании. Я все это время добросовестно учился, тренировался, честно посещал факультативы, активно зарабатывал дополнительные баллы и старался ничем не выделяться среди остальных студентов. А единственное, что изменилось в моем расписании, это, пожалуй, то, что я в кои-то веки стал регулярно просматривать новости и ток-шоу, на которые раньше было жалко времени. Само собой, все интересующие меня передачи были тематическими и так или иначе посвящены событиям в пирамиде. Времени с момента взрыва в отеле, конечно, прошло уже немало, народ в целом успокоился, однако все-таки не забыл, не простил, да и журналисты не оставляли вниманием случившуюся трагедию. Поэтому периодически в сети появлялись тематические интервью, проводились встречи с представителями силовых ведомств, руководство ТСБ регулярно докладывало, как идет расследование. Так что в перерывах между учебой и тренировками я краем глаза поглядывал за официальной версией событий и даже смог оттуда кое-что почерпнуть. В частности, безопасники достаточно быстро выяснили, кто, где и когда установил взрывчатку в отеле. Имена и должности, разумеется, не разглашались, однако нам сообщили, что в деле, как и предполагалось, замешано несколько сотрудников отеля. Все они, естественно, находились в бегах, всех их усиленно искали, но я почти не сомневался, что их или не найдут, или же найдут, но не в самом презентабельном виде. В одной из передач показали даже смоделированное взрывниками изображение, как именно и в какой последовательности происходили взрывы и как после этого разрушалось здание. Как я уже знал, первый взрыв прозвучал в верхней части пирамиды. Правда, не на собственной крыше, как я думал раньше, а на одном из скатов, расположенных прямо над конференц-залом. При этом заряд был достаточно маленьким, так что Лендаорн был прав, от такого взрыва крыша бы точно не рухнула. Ну разве что осколками, а в том месте находились большие окна, гостей посекло, но и это в присутствии сильных магов виделось мне маловероятным. Три остальных взрыва почти одновременно прогремели в центральной лифтовой шахте. Я их, собственно, даже слышал. Причем, со слов специалистов, мощность зарядов здесь была уже побольше, да и установили их так, чтобы лифты гарантированно упали. По телеку даже показали, как именно это было, и как после тройного удара пострадали ближайшие к шахте помещения и обрушились перекрытия нижних двух этажей. При этом, когда произошедшие прокомментировали строители, то оказалось, что на самом деле и эти повреждения оказались далеко не такими страшными, какими могли бы быть. Как выяснилось, внутри стены перекрытий практически во всей верхней части здания и особенно рядом с лифтовой шахтой был использован бетоноподобный материал, внутри которого, помимо усиленной арматуры, находились особые присадки, которые не только существенно увеличивали прочность конструкции, но и обладали магоотталкивающими свойствами, почти как драймарант. Сделано это было не столько ради повышения прочности материала, сколько из-за того, что в отеле нередко останавливались одаренные гости. И вот чтобы они со своей магией случайно не наделали бед, строители постарались подстраховаться от любых неожиданностей. Правда, поскольку гости селились преимущественно наверху, то и защита от магии располагалась преимущественно на верхних этажах. Ну и возле особо важных объектов, конечно, ее оставили, и в том числе укрепили как лифтовую шахту, так и стены технических помещений, которые находились рядом с ней. Это, к слову, объясняло, почему после падения сразу трех лифтов серьезное обрушение произошло лишь на двух нижних этажах, а лифты не провалились вниз вплоть до самого подвала, а заодно подсказало, почему, оказавшись на верхних этажах, я далеко не сразу заметил находящихся под завалами мальчишек. Полагаю, не заметил их не только я, ведь там незадолго до моего появления побывали спасатели. Однако присутствие материала, который был способен глушить проявление магии, и в том числе следовой, сыграло с мальчишками злую шутку. Так что, если бы не я, они бы ни за что не выбрались из-под завала, а их тела бы потом просто обнаружили во время уборочных работ, но для них самих было бы уже слишком поздно. Само собой, в эти дни я не просто учился и бездумно таращился в телек, но и озаботился гораздо более важными вещами. В частности, как и обещал Лайри Нома, я договорился с ребятами по поводу Юджи и выбил у Лена Кайрастена пропуск для нашего общего друга, чтобы тот по выходным мог посещать учебный полигон. Также после последнего визита к Кри я пришел к неутешительному выводу, что мне просто необходим второй браслет, причем не обычный идентификационный, как у всех законопослушных граждан Терни, а от Хошбанка, то есть с хорошей защитой, с наличием персонального канала связи и с гарантией, что в случае чего данные с него никому не попадут. К этой мысли меня, естественно, подтолкнул перегоревший браслет Шекса и информация, которую мы потеряли. Хотя я и раньше над этим задумывался, ведь оставлять свой браслет в академии, а значит, на долгое время оставаться без связи было не слишком удобно. Но поначалу я думал, что носить один браслет все-таки проще, да и не знал, куда спрятать второй, чтобы его не заметили ни друзья, ни учителя. В карман, в сумку, на другую руку, на шею Йорку, но теперь, когда мои дела стали серьезно попахивать криминалом, необходимость во втором браслете определенно назрела, и рисковать с обычным браслетом, даже имея в помощницах Эмму, я больше не хотел. В итоге в тот же Сан-Ре, после возвращения с промзоны и очередного занятия с Сарти, я все-таки связался с представителем Хошбанка и заказал себе второй браслет, на приобретение которого ушло больше половины моих честно, то есть нечестно, конечно, заработанных денег. В АДРе, уже в конце второй поры, мне в приложении пришло короткое извещение, что устройство готово и что я хоть сегодня могу его забрать в ближайшем отделении банка. Я, естественно, тянуть не стал и, выяснив расположение отделения, прямо во время обеда туда по-быстрому смотался. Несказанно удивился, кстати, когда наемный Эрде высадил меня неподалеку от входа в дорогой ресторан с названием «Звезда Тайрина», но все-таки зашел внутрь. Там, следуя инструкции, нашел администратора, на бейджи которого виднелся крохотный, но вполне узнаваемый логотип Хошбанка. Сообщил ему четырехзначный код, который получил недавно в СМС. Администратор, ничуть не удивившись, что клиенту нет еще 18, самолично провел меня в закрытую от обычных посетителей зону. Там мне пришлось сообщить охраннику уже второй код, который тот запросил здесь же, стоя перед солидными на вид дверьми. Только после этого меня пропустили в сравнительно небольшой, но со вкусом обставленный кабинет, где симпатичная дама лет 30 вежливо меня поприветствовала. А затем эта нехорошая леди одним махом сняла с моего счета больше 100 тарнов золотов и взамен выдала небольшой узкий браслет непритязательного черного цвета, который плотно обхватил мое левое запястье и устроился рядом с обычным идентификатором. Здесь же, с помощью так и не представившейся дамы, я благополучно его активировал, прошел идентификацию личности, загрузил несколько полезных приложений, в том числе то, что уже стояло на старом браслете, с чатом, а также обычная банковская, которая позволяла напрямую следить за состоянием моих счетов и проводить банковские операции, не выходя из дома. В оба приложения я зашел с помощью отпечатка ауры и идентификационного кода с перстня, однако дама, которая помогала мне освоиться, подсказала, что я также могу установить дополнительный буквенно-числовой код. Если уж совсем запаранаюсь и захочу дополнительно себя обезопасить, тот старик, который в прошлом году оформлял меня как нового клиента, кстати, ничего об этом не сказал. И про банковское приложение, старый сморчок, ни словом не обмолвился. Видимо, раз я сглупил и отказался от индивидуального браслета, то знать об этом мне было не положено. На обычные браслеты такое приложение, как выяснилось, они не ставили. Ну а сам я раньше узнать не догадался, поэтому мог сейчас лишь молча сетовать на то, что не сообразил облегчить себе жизнь. Нет, проблема сокрытия второго браслета от меня никуда, конечно же, не делась. Более того, в отделении банка мне даже предложили решить этот вопрос наиболее простым и доступным способом. Оказывается, Хошбанк мог сымитировать внешний вид любого браслета от любого производителя, так что за дополнительные деньги я все-таки мог оставить один. Если бы был богатый, если бы не острая необходимость дальше оставаться в государственной системе регистрации. По итогам недолгих размышлений я решил, что пока выбывать из нее не буду, да и складывать все яйца в одну корзину не рискнул. Тогда как проблему второго браслета, подумав, решил достаточно просто, всего лишь попросил Эмму прикрыть его нейнитом, как в свое время флешку Дарусалима, и на этом вопрос был исчерпан. Кстати, у второго браслета для удобства пользователя имелась возможность бесконтактной связи с другими устройствами, а также функция переадресации, поэтому при желании я мог настроить его так, чтобы видеть все звонкие сообщения со старого браслета, или наоборот. А за дополнительную плату можно было подключить еще и функцию подменного номера, чтобы можно было оставлять старый браслет с маячком, скажем, в академии, а снова звонить, имея тот же исходящий номер, причем находясь при этом от него за 1000 дейранов. Функция была, конечно, полезной, но пока у меня не хватало денег, чтобы пользоваться ею на постоянной основе. Поэтому пока я ее подключать не стал, а, выйдя из банка, первым же делом связался по обычному браслету с Норми, получил от него клиентский номер, чтобы можно было без опаски связываться в приложении. Ну а уже по дороге в академию дал Эмме важное поручение, тщательно изучить новое устройство, а по возможности аккуратно его взломать, чтобы не зависеть от прихоти банка и иметь чуть большую свободу действий, чем обычные клиенты. Подруга откликнулась с радостью, ей, оказывается, тоже давно хотелось покопаться в чужих электронных мозгах, но она сразу предупредила, что на это уйдет какое-то время, потому что программное обеспечение у браслета новое, система защиты нестандартная, типы шифрования ей тоже знакомы достаточно поверхностно, так что меньше чем через неделю результатов можно не ждать. Я только отмахнулся, это нам было не к спеху. После чего решил слегка понаглеть и, раз уж Норми тоже был теперь у меня в приложении, и, кстати, как Кри, имел в системе особый статус, попросил его найти для меня несколько компактных магических накопителей, на покупку которых и ушли мои последние деньги. Накопители, честно говоря, надо было приобрести уже давно, мне порядком надоело выискивать время, чтобы незаметно подзарядить артефакты, которые поддерживали устойчивость пространственного тайника, устроенного мною прямо в общаге. Но накопители без разрешения опекуна я в обычном магазине в силу возраста и связанных с ним ограничений купить не мог, а через Кри с моими долгами до этого дня действовать было не слишком удобно. В итоге я выгреб свою теневую наличность почти до дна, а на оставшиеся деньги докупил еще несколько полезных артефактов. Тем же вечером, уже после тренировки с мастером Рами, метнулся в нижний город и забрал покупки. Ночью, усыпив Тери понадежнее и окутавшись нейнитовой броней, отправился в промзону, где создал в двух разных местах сразу два пространственных тайника. Вечером в Дуэре-1, предварительно связавшись с Кри, я еще раз метнулся в нижний город и наконец-то получил на руки обещанные винтовки УН-200, которые тот же Норми привез на тележке в здоровенных ящиках и со смешком сгрузил прямо мне под ноги. Однако я не смутился ни их весом, не размером, а просто закинул в подвижный пространственный карман, заставив физиономию Норми разочарованно вытянуться и вызвав у Кри приступ неподдельного веселья. «Ты все еще полон сюрпризов, Гурта», по-прежнему смеясь, сказал он напоследок. «Даже не знаю, смогу ли я когда-нибудь узнать их все. Я сделал морду кирпичом. Много будешь знать, скоро состаришься. И вообще, некоторые вещи лучше не видеть, если, конечно, хочешь спокойно спать по ночам». Я, к слову, так и не спросил, почему при нашей первой встрече его иллюзия была не слишком достоверной. Решил, что про мое умение видеть ауры Кри знать еще рано, да и не настолько оно важно, чтобы нельзя было обождать. Зато я выяснил, кто по документам числится владельцем небезызвестного мне с некоторых пор клуба «Сильмарин» и целой сети ресторанов под названием «Звезды Тайрина», в одном из которых я буквально на днях общался с представителем Хошбанка. Хотя, в принципе, это было логично, располагать свои отделения рядом или же прямо на базе заведений, принадлежащих надежным клиентам с высоким статусом и безлимитными кредитами, которые можно было получить практически мгновенно и абсолютно в любой день. Однако владельцем сети оказался вовсе не Криан Гарт и не некто по фамилии Тарс, а неизвестная мне госпожа Хелена Уэлли, фотография которой мне ни о чем не сказала. Зато я узнал, что она была довольно молода, весьма недурна собой, так что, раз уж у Кри есть дочь, это вполне мог быть и семейный бизнес. Причем вполне легальный, но все-таки тесно связанный с теневым, раз уж на базе одного из ресторанов было организовано отделение Хошбанка. Впрочем, это не мои проблемы. А вот насчет центров незаконного омоложения, которые Кри хотел прикрыть, я все-таки полюбопытствовал и с удивлением выяснил, что действительно, одного из конкурентов за прошедшее время мой знакомый и впрямь сумел крепко прижать, а также наконец закрыл раздражавшее его нелегальное лечебное учреждение, причем закрыл, как он пообещал, навсегда. А вот второй центр, название и адрес которого ему сдала 73-летняя девушка Марна, к сожалению, работал без перебоев. Просто потому, что принадлежал он никому иному, как все тем же набившим оскомину Туран. И чтобы добраться до него, надо было приложить немало усилий. Сделка по оружию состоится в конце недели, посерьезнел Кри, как только об этом зашел разговор. Я нашел покупателя, а с информатором Хатхи встречаемся уже завтра. Так что имей в виду, скоро от тебя понадобится шифр. Очень хорошо, кивнул я, прикидывая время. Сделка должна была состояться чуть раньше заявленного срока, но мне в общем-то и лишняя неделя погоды не сделает. Правда, то, как выглядела в целом сейчас ситуация в Нижнем городе, меня несколько озадачивало. Нет, сам факт того, что в Норлейне вообще существовал теневой мир и что у его представителей имелись такие широкие возможности, лично мне играло на руку. С помощью того же Кри я мог решить массу деликатных проблем, купить-продать оружие или информацию, приобрести или, наоборот, сбыть с рук любые артефакты, получить и обменять наличные. Структуры и возможности Хошбанка вообще меня поразили. Но при этом я как-то незаметно пришел к выводу, что его существование огромной, разветвленной и весьма могущественной организации, контролирующей весь теневой денежный оборот, а значит, все крупные сделки и прочие взаимоотношения между жителями Нижнего города в общем, это было, конечно, круто, но как-то очень сомнительно, что такая структура могла спокойно существовать без серьезной поддержки наверху, да и сам Нижний город. Понятно, что преступный мир существует везде и всюду, где только есть официальная власть, но в любом обществе руководство активно борется с нелегалами и диссидентами, и в Норлейне тоже существовало достаточно много силовых и прочих структур, причем достаточно развитых, в задачу которых входила борьба с преступностью. Причем на Нейре, помимо простых оперативников и аналитиков, в эту касту входили и маги, в том числе опытные менталисты, а также имелось оборудование, те же спецкапсулы, которые могли вполне успешно бороться с ментальными блоками. Так почему же при таких возможностях в Норлейне теневой мир не только все еще живет, но и, судя по всем признакам, процветает? Почему, если у Терны под рукой есть столько подходящих инструментов, Нижний город по-прежнему существует? Что, было сложно нагнать сюда народ и вычистить подземные коллекторы от поселившихся там преступников, ренегатов и теневых дельцов? Что ему мешало это сделать, и почему даже Кри, ворочая многомиллионными сделками, в том числе по продаже оружия и наркотиков, чувствовал себя достаточно спокойно, только ли потому, что Хошбанк так озабочен вопросами безопасности, и только ли потому, что начинать борьбу с преступностью было все равно, что начинать полноценную гражданскую войну с вооруженным, по большей части маргинализированным, а также отчаянно держащимся за свою свободу населением Нижнего города. С другой стороны, тот же Кри недавно признал, что у абсолютно всех аристократических родов имелись связи в теневом мире, в большей или меньшей степени, но все они имели здесь свой интерес. Ну и, конечно же, теневые доходы, информацию и прочие несомненные плюсы, которые можно было получить в низах. Выходит, в этом причина, древние могущественные роды сами заинтересованы в дальнейшем существовании криминального мира, поэтому Таны так или иначе и оказывают ему поддержку, быть может, помогают с технологиями и всеми силами препятствуют тому, чтобы эта лавочка прикрылась, хотя, наверное, это делали не только они. Крышевать теневой бизнес должны были не только в родах, но и выше, то есть те же силовики. Без них в этом деле никогда не обходится. К примеру, ТСБ, служба общественного и магического правопорядка. Наверное, тут подвязаны и еще какие-то ведомства, благо в каждом из них работают представители тех или иных магически одаренных родов. А значит, пока им это выгодно, теневой мир будет существовать, так же, как и на Земле, так же, как, наверное, и в любом другом развитом государстве. Впрочем, лично для меня это было и неплохо, так что я не стал влезать в эти дебри и не стал выяснять подробности, а просто попрощался с Кри, забрал свои винтовки, а потом большую часть ночи потратил, чтобы незаметно переправить их в заранее подготовленные тайники, которые накануне не только создал, но и снабдил соответствующими артефактами и накопителями. Теперь, даже если я исчезну из города на полгода, с ними ничего не случится, так что за сохранность оружия можно было не беспокоиться. Изучать его пока времени не было. Я и так, считай, две ночи не спал. Однако на учебе это практически не сказалось, да и в школе Харантая меня никто не уличил, потому что у мастера да и внезапно образовались срочные дела, так что он предупредил утром в Дуэре, что уедет. Ну а мастер Рами, с которым нам предстояло заниматься вплоть до конца недели, меня еще плохо знал, поэтому особой разницы не заметил. В 3-2 день прошел как обычно, если не считать того, что по дороге в столовую до меня попытался докопаться Раосхатхе. Странно, в прошлом году он вел себя тихо, несмотря на фиаско на весенней практике. После оглушительного проигрыша Дыма на дуэльном турнире все его шестерки, которые, разумеется, еще учились в академии, и вовсе дружно притихли. В новом учебном году активности они тоже не проявляли, так что я уже понадеялся, что мы и вовсе больше не пересечемся. Но тут мы вдруг нос к носу столкнулись на улице. При этом я был один и, как всегда, опаздывал, да еще и занят своими мыслями, поэтому, соответственно, немного рассеян. Иара, находясь в компании таких же Осхатхатино и Дао, вероятно, решил, что у него есть хороший шанс щелкнуть меня по носу. Когда мы поравнялись, он тут же попытался толкнуть меня в плечо, но был неприятно удивлен, когда я, резко опомнившись, не только уклонился, но и, стремительно развернувшись, перехватил его руку, а потом так ее заломил, что рослому парню пришлось согнуться буквой «зю» и едва не упасть на колени. Само собой, оставшаяся парочка дернулась ему помочь, но наткнулась на мой спокойный взгляд и растерянно замерла. «Еще раз сунетесь, я буду стрелять вам не в задницы, а в головы», так же спокойно предупредил их я, после чего слегка додавил козла, чтобы осознал свою ошибку, но быстро отпустил, а затем развернулся и никем не остановленный направился в столовую, где меня дожидались недовольные моими участившимися задержками друзья. Признаться, я ожидал, что тем же вечером меня пригласит к себе в кабинет на доверительную беседу наш куратор и вежливо поинтересуется, по какой причине я сегодня сделал больно одному из студентов. Однако в отсутствие Дыма его шестерки не рискнули гнать волну, поэтому никто меня в итоге не вызвал. Официального разбора жалобы Ара так и не случилось, да и самой жалобы, судя по всему, клену Кайри Астыну не поступало, поэтому инцидент вскоре забылся и больше ничего подобного Ара и его компания себе не позволяли. Чараре 3 прошел без происшествий, а вот в Параре вечером Кри сообщил, что предварительные договоренности с информатором Хатха все-таки достигнуты, и заодно перечислил на мой счет аванс, без малого 6 деквионов золотов, уже за вычетом своей доли и комиссии, конечно, при виде которых я тихо присвистнул. После этого мне на браслет пришло сообщение от Кри с просьбой передать носитель с шифром. Я, согласовав с Нарми время, в тот же день флешку ему и передал, а спустя еще несколько рынов мне на счет капнули вторые 6 деквионов золотов. Так что я теперь стал богатеньким Буратино, А в перспективе, когда закроется сделка по оружию, вообще буду супер крут. После этого мне оставалось только ждать, когда информатор Хатхи проверит запись на подлинность и передаст ее нужному человеку, а тот, в свою очередь, доведет до главы рода, который начнет действовать, исходя из тех сведений, которые я ему скинул. Понятно, что прямо вот так сразу, через день или два, ничто в столице не полыхнет и на улицах города никто не станет устраивать перестрелки. Да и потом простые обыватели, скорее всего, ничего особенного не почувствуют. Но процесс уже был запущен. Отголоски этого явления я, благодаря Кри, вскоре увижу, но при этом мне до последнего придется прикидываться шлангом и старательно делать вид, что я вообще тут ни при чем. Именно поэтому в Шанре я, как обычно, совершенно спокойно отправился на полигон Ксарха и честно отработал там полтора рына вместе со всеми. Затем вернулся в академию и отсидел положенные по расписанию факультативы, в кои-то веки сходил с ребятами на учебный полигон, чтобы отметиться в дуэльном клубе и заодно поучаствовать в обучении ужасно смущающегося своих невеликих боевых способностей Юджи. Правда, он зря переживал, никто из нас даже и не думал над ним посмеиваться. Напротив, парни старались как могли, а Ания пообещала, что, если вампириныш захочет, она сама будет его натаскивать, чтобы хотя бы на улице он мог за себя постоять. Юджи после этого смешался окончательно. Тратить время на тренировки и, соответственно, отвлекаться от творчества он ужасно не хотел. Но наша огненная королева быстро убедила его, что это действительно необходимо, а также посоветовала записаться в толковую школу Кханта, куда его, 15-летнего подростка без первичных навыков, могли бы взять и обучить основным приемам самообороны. В итоге на полигоне мы задержались гораздо дольше обычного и разошлись по домам уже вечером, поэтому занятие с Сарти мне в очередной раз пришлось отменить. Нален, как и раньше, для возвращения домой воспользовался услугами личного водителя. Квин и Ания тоже на этот раз уехали вместе с охраной. А вот для Юджи, который не захотел воспользоваться халявным транспортом, мы с Тери вызвали такси и лично его туда усадили, чтобы Лайронома лишний раз не беспокоилась. Самое же интересное заключалось в том, что на парковке, как и в прошлой Шанре, и недели, и даже месяцем раньше снова тусовались прекрасно знакомые мне байкеры. Все четверо, как на работу, блин, сюда ходили. Причем, как и раньше, рядом с ними стоял еще чей-то байк. Тот самый, навороченный и явно последней модели, на который я уже не раз обращал внимание. Когда же такси Юджи поднялось в воздух, увозя слегка загруженного вампириныша домой, байкеры неожиданно встрепенулись и повернули головы. Но я не сразу понял, что их внимание привлекли вовсе не мы и не растворяющиеся в темноте такси, а появившееся в воротах новое действующее лицо. Причем какое? Гурта, ты только посмотри, кто здесь? Пихнул меня локтем Тери. Я обернулся. Вот это номер. Присвистнул приятель, увидев, кто именно идет по направлению к байкерам. Черная кожаная куртка, такие же кожаные штаны, высокие сапоги на шнуровке, загадочно поблескивающие забрала на мотоциклетном шлеме. Признаться, Айрда Басхэ я сначала даже не узнал, и только когда взглянул на его ауру, когда убедился, что он и впрямь направился к стоящему рядом мотоциклу, а бородатые типы весело ему махнули, я неожиданно вспомнил, что Басхэ, как и большинство аристократов, не пользовался услугами академического общежития. Более того, я его здесь раньше не видел. А вот то, к кому он каждый вечер в Шанре исправно сюда приезжал, следовало непременно выяснить. Один вторник, два среда, три четверг, глава 3. Следующая неделя Стебра тоже ничем особенным для меня не запомнилась. Ну кроме разве того, что в Параре мне на счет в теневом банке пришло сразу два крупных транша, причем практически подряд. Один на 3,5 ляма, за продажу основной партии оружия, и второй еще на 1,5 ляма, так что, похоже, Кри нашел покупателя и для УН-200, да еще и не продешевил при этом, поэтому общая сумма на моем счету составила аж 16 деквионов золотов, которыми я мог распоряжаться по собственному усмотрению. Правда, сразу в Хошбанк я звонить не стал и переадресацию, подумав, подключать не захотел. Просто потому, что Эмма предложила гораздо более простое решение этой проблемы. Звуки-то на втором браслете я отключил, чтобы не привлекать к нему внимание, функции вибрации у него тоже не было, поэтому, когда браслет был полностью закрыт нейнитом, никаких сигналов от него до меня, естественно, не доходило. Однако Эмма снимать с него показания все же могла, как и сообщать о них прямиком мне или же скидывать на модуль. И поскольку к концу первой недели ожидания она сумела частично снять защиту браслета, то я решил, что так будет лучше и надежнее к тому же. Поэтому считывал теперь информацию с теневого браслета сразу из модуля. Ответные сообщения отбивал тоже там. Ну разве что звонить мне по-прежнему приходилось обычным способом, но и тут Эмма могла намного быстрее и в записную книжку влезть, и нужный номер найти, и кнопку вызова нажать без малейших усилий с моей стороны. Полноценный симбиоз, пошутил я, когда мы немного поэкспериментировали и убедились, что так действительно гораздо проще. Гибридизация, со смешком отозвалась подруга, непрозрачно намекая на проект, который дал ей жизнь. Ну гибридизация так гибридизация. Один фиг, с некоторых пор мы с ней действительно стали очень близки, но окончательно все же не слились, поэтому можно было надеяться, что, как только будет возможность, Эмма все-таки станет не просто самостоятельной личностью, но и нормальным человеком. Если, конечно, к тому времени не передумает. Адра, ты какой-то странный в последнее время, заметила Басха, когда в Шанре мы благополучно отучились, отзанимались сначала с мастером Скардом, а потом и с Юджи, и вышли к воротам академии в ожидании транспорта для ребят. Все время молчишь, постоянно куда-то уходишь, у тебя что, проблемы? Может, мы сумеем чем-то помочь? Я несколько озадаченно уставился на нашу королеву. Хаем, а ведь затеянный мною саботаж может и на ней отразиться, а также на ее отце, который имел несчастье родиться в том же роде, что и Рандбасха. Более того, не исключено, что курировал связи с теневым миром в столице тоже он, так сказать, как официальный представитель рода сразу в нескольких плоскостях. Хотя, может, я и ошибаюсь, и Лена Ринбасха никак с криминалом не связан. Но и тогда, скорее всего, он так или иначе пострадает от моих действий, а вместе с ним пострадает и его семья. Хотел ли я этого? Пожалуй, что нет. Остановит ли меня тот факт, что они и ее родные могут попасть под запущенный мною каток? Пожалуй, тоже нет. Тем более процесс уже пошел и совершенно точно даст результаты. Сегодня, завтра или через месяц, не знаю. Но даже если Леннарин ни в чем таком не замешан, ему все равно придется несладко. Что? Вопросительно приподняла брови Ания, когда я задумчиво на нее посмотрел. Кстати, отец просил напомнить, что ты обещал как-нибудь прийти к нам на ужин. Ты об этом помнишь? Угу, отлично. Как насчет завтра вечером? Чего? Чуть не растерялся я. Как завтра, блин? Я-то надеялся, что Леннарин про меня уже забыл. Ну или по крайней мере не будет торопиться с приглашением. Ну я, отказы не принимаются, тряхнула темной гривой, попросту поставив меня перед фактом королева. Завтра к 7 ждем, и только попробуй мне не прийти. С этими словами она развернулась и быстро направилась к машине, которая как раз приземлилась на парковку перед академией. Красивая, гордая, как не знаю кто, и ни на миг не усомнившаяся, что я не посмею отвергнуть ее предложение. «Попал ты, Гурта», — вполголоса обронил стоящий рядом Нален. «Если не явишься, она тебе этого не простит». «Да», — скупо согласился Квин. «Такие предложения не отвергают. Или отвергают, но по очень веской причине. Но думаю, Адра не захочет ломать себе руку или ногу, чтобы оправдаться. Да и травиться не будет, чтобы иметь вескую причину не прийти. А я бы сходил», — легкомысленно отмахнулся Тери. «Леннарин, интересный собеседник. Да и что в этом такого? Ну подумаешь, ужин, что там в принципе может случиться?» Мы с Лархой быстро переглянулись и одинаково скептически на него воззрились, но увлеченный собой Тери этого не увидел, а вот Нален заметил и моментально насторожился. Правда, вслух ничего не сказал, но я перехватил его пристальный взгляд и понял, что он, если и не знает точно по поводу Эдди, то, скорее всего, уже догадывается. Так что вскоре и от него тоже надо ждать неудобных вопросов. В общем, закончился вечер на довольно странной ноте. А как только мы распрощались с друзьями, невдалеке послышался характерный рокот мотоциклетных моторов. Спустя еще несколько мгновений мимо нас проехали пятеро прекрасно знакомых байкеров, после чего четверо, как обычно, остались дежурить на парковке, тогда как пятый целеустремленно двинулся к воротам, снимая по дороге шлем. «Давай посмотрим, к кому он ездит», — заговорщицки прошептал Тери, когда Айрдбасха прошел мимо и, открыв калитку, направился в сторону общежития. «Интересно же, что ему тут надо по вечерам?» Я, поскольку и сам хотел это знать, быстро двинулся следом, краем глаза следя за оставшимися на парковке байкерами. но те особого интереса к нам не проявили, в нашу сторону почти не смотрели, так что мы беспрепятственно вернулись на территорию Академии, заметив впереди почти слившуюся с темнотой фигуру Айрда, поспешили следом. Как оказалось, мой давний недруг и впрямь направился прямиком к общаге. Правда, не к мужской, а к женской. Более того, пока мы с Тери, стоя за углом, с любопытством высматривали, к кому же именно из студенток явился Басха, из двери общаги, сверкнув металлическими нашивками на куртке, выпорхнула довольно ярко накрашенная брюнетка с длинной косой и почти в таком же кожаном одеянии, как и остальные байкеры. В руках ее был шлем, на ногах красовались тяжелые ботинки. И вообще, Ленна выглядела вызывающе, но при этом была достаточно взрослой, чтобы беспрепятственно покидать территорию Академию после 6. «Аво», – прошептал Тери, когда девица подбежала и смачно поцеловала Айрда в губы. «А твой знакомый времени даром не теряет», – Айрд ответил подруге тем же. Какое-то время они с увлечением целовались, не смущаясь тем, что их прекрасно видно из окон. После чего Басха со смешком оттолкнул от себя прилипшую к нему девицу, фривольно шлепнул ее по аппетитной попе, а затем оба направились к выходу, то и дело перешучиваясь и всем видом доказывая, что давно знакомы. Нам с Тери ничего не оставалось, как сделать вид, что мы только-только подошли, и вывернуть наконец из-за угла, словно нам только и надо было, что пройти в общежитие. Айрд, поравнявшись с нами, едва заметно поморщился. Девица, наоборот, глупо хихикнула. Ну а когда она прошла вместе с кавалером мимо, Тери внезапно округлил глаза. «Слушай, а это не та полоумная, которая возглавляет клуб любителей йорков, тьфу, то есть теперь уже котиков?» Я едва заметно кивнул.